Амвросий открыл мне столько тайн создания Библии, столько открыл тьмы и заблуждений, сколь не познаешь в целый век, если Библию читать незрячими глазами. У себя в келье я тайно вела запись речения Амвросия и хранила в волосяном тюфике. Грешна, каюсь. Амвросий научил меня распознавать травы и варить из них полезные для здоровья зелья. Ни ползучая тварь, никакой другой зверь не страшны были старцу. Я зрила собственными глазами, как змеи замирали от взгляда старца, и он звал их за собою посвистом, как ручных, и они ползли за ним. Протянет руку к змее, посвистывает, и змея вползает в рукав рубахи, а из другого выползает на земь. Или свернется и одеревенеет. Меня учил тому, хоть я и брезговала гадами ползучими. «Тварь ли, зверь ли, покорный человеку?» — наставлял Амвросий. «Нет на земле силы выше разумения человеческого. Гляди вот так на гадину ползучую, собери в себе весь дух, и гадина замрет, как неживая». Боже, не ведаю, как то случилось, но Амвросий сам отрекся от Бога, и на глазах пришлых монахов Выговского монастыря, какие пришли к нему за словом веры, попрал Святое Писание, как скверну, рвал Библии, Евангелие, топтал их ногами. Его схватили, связали по рукам и ногам, и так доставили на Великий суд Церковного собора. Жестоко пытали в подвалах, жгли железом, выворачивали руки, предавали анафеме, как буйного еретика, и он назвал мое имя. Из собора за мною прислали десятского и стражника. Не помню, как я пережила те дни. В монастыре игуменья собрала всех белиц и монахинь на великую службу в очищение духа, изгоняли ведьму. Меня водили по ограде голышом, и каждая монашка и белица плевали на мое тело. Келью мою, в которой я жила, закидали коровьим пометом, и стены, и два окошка, и пол. Когда монашки потащили мой тюфяк на сжигание, я упала в ноги матушке игумени и просила ее, чтобы она позволила мне достать из тюфяка мои записи. В тех записях хранился и пачпорт. «Возьми, возьми свою нечисть», — разрешила игуменья. Не послушалась меня, еретичкой стала, собор порешил казнить люто, и нет тебе спасения. 7 годов будешь сидеть на цепи в каменном подвале в студеной воде. Какую напустят тебе по шею? Захочешь утонуть, цепи не пустят, тело твое подвесят на цепях. А после 7 лет кары сожгут тебя, и пепел развеют по студеному морю. Жила ли я в те часы, не знаю, не ведаю. Вся оплеванная во власенице, какую натянули на меня монашки, босая с обрезанной косой, вышла я к десятскому церковного собора и к стражнику. Под власеницей спрятала записи, зачем, не знаю, думала так, если меня будут казнить, пусть предадут смерти с моим грехом. Если же я познала у старца великую правду, тогда минует черная смерть мое тело. И клянусь всем святым, что есть на белом свете, буду служить людям сердцем и душою, умом и руками, чем могу и сколько буду жить. Такую дала клятву вот перед этой иконой Богородицы. Перед смертью мать говорила мне: «Береги, Фима, иконку, в ней все мое достояние». Писал ее иконописец Рублев, а сканью и золотом выложил филигранщик Костаусов Пермский, и что иконку надо хранить как святыню. «Если доведется тебе, — говорила матушка, — свидеться с кем из князей Дашковых, покажи им иконку, и они узнают тебя. Если не признают за сродственницу, анафема всему ихнему роду». Вот с этой иконкой вывели меня из монастыря Лексинского и повели в Выговский, где ждал меня приговор собора. Я узнала от Десятского, что Амвросий умер от пыток, и тело его увезли к морю и там выбросили на съедение рыбам. «Вот сейчас ты, красавица-белица, — говорил Десятский, — погляжу на тебя через 7 годов, старуха будешь, вся почернеешь, как твои сатанинские глаза. Может, потом поручат мне предать тебя смерти. Уж справлю я свою должность во славу Господа Бога.